Нет нужды говорить, что эти маленькие разрозненные оплоты в туманном лесу и долине смерти были бы легко разбиты личином, поэтому слова личина были верны. Когда придет время, его скорость продвижения будет очень быстрой. Если бы обычные игроки опоздали, они, скорее всего, не смогли бы увидеть тень церкви яда. После того, как Ли Чен опубликовал уведомление, он закрыл канал чата. Ему было лень возиться с этими игроками. Ли Чен подошел прямо к Лилиан и раздавил камень продвижения героя перед ее растерянными глазами. Динь Дон, ваш герой принцесса теней Лилиан успешно использовала камень улучшения героя и совершила прорыв уровня. Динь Дон, ваш герой принцесса теней Лилиан выучила новый навык, марш теней. Глава 35. Священная война. В конце концов, она была героем класса ССС. Ей требовалось сразу 10 камней продвижения героя. Конечно, для Ли Чена это было неважно. Помогая Лилиан прорваться, он быстро проверил ее недавно полученный навык. Марш теней максимальный уровень. Описание. Лилиан может достичь теневого марша, изменив форму и атрибуты тумана. Эффект. У всех юнитов в тени тумана скорость передвижения плюс 300%. Это был неплохой навык. Ли Чен кивнул сам себе. Тень тумана в сочетании с маршем теней, эффект был не так прост, как 1 плюс 1 равно 2. Под полной невидимостью скорость передвижения могла быть очень высокой. Таким образом, мобильность войск Ли Чена усиливалась. Ли Чен приказал Лилиан выпустить туман. Мгновенно серый туман окутал все войска Ли Чена. Ли Чен взмахнул своей большой рукой и смело сказал: «Вперед, в туманный лес». Туманный лес на самом деле был очень большим. Он не уступал некоторым территориям среднего размера в альянсе Божественного Дракона. Скорость Ли Чена была очень высокой. С добавлением марша теней Лилиан, все отряды могли наслаждаться трехкратным увеличением скорости передвижения. Несмотря на то, что скорость передвижения ледяных стрелков была в 10 раз выше, им пришлось замедлиться, чтобы дождаться остальных. Через полчаса Ли Чен прибыл в западную часть Туманного леса. Здесь уже собралось множество игроков. Однако позади них стояли в основном солдаты. Все они были солдатами первого уровня, созданные в базовых казармах. Когда эти обычные игроки увидели появление Ли Чена, все они были шокированы. Очень быстро это вызвало переполох. Черт, неужели это босс Низерворлд? Это правда. Это действительно он. Брат Низерворлд, я люблю тебя. Эх, почему здесь туман? Это какой-то монстр? Боже мой, босс, что ты за солдат? Почему ты такой красивый? Ух ты, а эти эльфийки, разве они не слишком красивы? Ли Чен перед приходом надел маску, поэтому эти игроки не могли видеть его настоящего лица. Он не был бы настолько глуп, чтобы раскрыть перед ними свой истинный облик. Поскольку вы приняли мою миссию, не стесняйтесь, формируйте команду и делите работу. Видя, что говорит Ли Чен, игроки не посмели возразить и кивнули, как послушные дети. Без проблем, босс Низерворлд, сформируйте команду. У меня есть две группы сзади. Дайте мне несколько мясных щитов спереди. Те, у кого меньше 1000 солдат второго уровня, не формируйте со мной команду. Эй, девчонка, у меня как раз есть кобальд второго уровня. Хочешь сформировать команду? Отвали, кобальды такие вонючие. Я не хочу создавать с тобой команду. Видя, что эти игроки начали двигаться, Ли Чен не собирался больше с ними возиться. Ли Чен попросил их работать, а не быть их нянькой. После того, как все было готово, раздался голос системы. Динь Дон, ваша армия достигла масштабов в десятки миллионов. Поскольку вы являетесь уважаемым благословенным богом Виконтом, вы получили баф «Священная битва». Динь Дон, вы запустили систему усиления в 10 тысяч раз. Вы получили баф «Священная война». Не только Ли Чен, но и все присутствующие игроки были ошеломлены, когда под их ногами появились белые святые ореолы. Священная война. Описание. Храбрые игроки, вы участвуете в священной битве. Великий Бог Света защищает вас. Сражайтесь и изгоните все зло. Эффекты. 1. Все юниты с этим бафом будут иметь 100% атаки и 100% защиты от злых сил. 2. Все юниты будут невосприимчивы ко всем негативным эффектам. Когда раздался голос системы, все собравшиеся игроки сошли с ума от радости. Боже мой, двойная атака и защита? Не может быть, неужели босс Низерворлд настолько силен, как он получил такой мощный баф? Да, с этим бафом мои кобальды будут непобедимы. С этим бафом нам больше не нужно бояться зомби. В конце концов, пока у нас есть иммунитет к инфекции зомби, нам нет смысла бояться. Хватит мечтать. Пошли, вставайте. все. Это хорошая возможность заработать очки вклада. Не дожидаясь слов лично, эти игроки заревели и ринулись в туманный лес. Их изначально дрянные войска мгновенно стали живыми и энергичными. После их атаки зомби падали один за другим. В то же время в нужный момент прозвенело системное уведомление. Динь-дон, игрок Литлитатхпицк убил 1000 зомби 4 уровня. Вы получили 2 очка вклада. Вы задействовали систему усиления в 10 тысяч раз. Вы получили 20 тысяч очков вклада. Динь-дон, игрок Диатхноти убил 1000 ядовитых гончих 3 уровня. Вы получили 2 очка вклада. Вы задействовали систему усиления в 10 тысяч раз. Вы получили 20 тысяч очков вклада. Динь-дон, как командующий армией, Ли Чен также был человеком, который давал задания. Он мог получить 20% очков вклада от своих подчиненных. Жаль только, что эти зомби и гончие были монстрами низкого уровня. Убив 1000 из них, он мог рассчитывать на 10 тысяч кратное усиление и получить 20 тысяч очков вклада. Из этого можно было понять, насколько скупой была священная церковь. Игроки были жалкими. Они получили всего несколько очков, но все равно без устали искали монстров. Глава 36. Попытка привлечь их на свою сторону. Аво, мои очки опыта растут так быстро. Похоже, скоро я снова повышу свой уровень. Такими темпами через полчаса все мои войска станут максимального уровня. Это потрясающе, просто потрясающе. С этим бафом я чувствую себя богом войны. Ха-ха-ха, 2 очка вклада за одну волну. Я слышал, что 500 очков вклада можно обменять на солдат 3 уровня. Заряжай, уходи, не кради моего монстра. Хи-хи, кто сделает первый ход, тот его и получит. В этот момент многие игроки выложили на форуме список магазинов священной церкви. Глядя на рыцарей и тамплиеров 3 уровня, они безумно убивали монстров, словно были на стимуляторах. Видя это, Ли Чен не стал с ними сражаться, его не волновали эти низкоуровневые монстры. Зомби были монстрами 6 и 4 уровней, а гончие – 7 и 3 уровней. Даже самый высокий монстр был только 10 уровня. Как он мог заинтересоваться ими? Немного подумав, Ли Чен повел свои войска в Долину Смерти. Долина Смерти была землей смерти. Круглый год она была наполнена миазмами и ядовитыми газами. Пока человек находился в ней, он постоянно терял ХП. Хотя их было не так много, но если они оставались там достаточно долго, то падали даже боги. Однако у Ли Чена сейчас был баф священной войны, поэтому он был невосприимчив ко всем негативным эффектам. Таким образом, это была хорошая возможность прочесать эту землю смерти. Дикие монстры не могли бесконечно возрождаться. Как только они будут зачищены, в округе не останется ни одного. Они могли возрождаться бесконечно, но только в особых тайных сферах. Подожди минутку, Низиворот. Ли Чен только что вышел, когда его окликнул голос. Ли Чен остановился, услышав голос, и повернулся, чтобы посмотреть на человека. Казалось, это была большая гильдия. Вокруг нее собралось множество игроков. Армия также была очень большой. Их было сотни тысяч. Более того, все они были женщинами. Во главе группы стояла красивая девушка в маске. Пурпурная роза, увидев это удостоверение, Ли Чен был слегка ошеломлен. Гильдия Розы была довольно известной организацией в Альянсе Бога Дракона. Они не только входили в тройку лидеров по силе, но и активно участвовали в различных мероприятиях. Лидером гильдии была Пурпурная Роза. У этой гильдии была уникальная особенность. В нее принимали только женщин, и все они были известными красавицами. Если я правильно помню, Пурпурная Роза в то время была лучшим рейнджером в Альянсе. В будущем она получит поддержку лесной богини. С миллионом воинов она победит 10-миллионное войско Альянса Цветущей Вишни и одним махом станет богиней. Ли Чен вспомнил, что в прошлой жизни Ли Чен был просто прохожим перед Пурпурной Розой. Но сейчас Пурпурная Роза в глазах Ли Чена была не намного сильнее муравья. Ли Чен посмотрел на Пурпурную Розу, которая была в маске, и спросил, в чем дело. Пурпурная Роза тихо вздохнула под его взглядом. От взгляда Ли Чена ей стало немного не по себе. Как будто он смотрел на все свысока и разглядывал муравья. Пурпурная Роза поспешно сказала: «Сэр Низерворот, наша гильдия Розы хотела бы пригласить вас вступить в нашу гильдию. Ваша годовая зарплата составит 10 миллионов. Конечно, если вас это не устраивает, мы можем обсудить это отдельно». Как только Пурпурная Роза закончила говорить, все остальные члены гильдии были ошеломлены. Лидер гильдии пригласил Низерворота вступить в гильдию? Не может быть. В конце концов, в гильдии Розы никогда раньше не было мужчин. Пурпурная роза даже сказала, что гильдия розы не принимает мужчин. А теперь она пригласила мужчину в свою гильдию. Может ли это быть? Пурпурной розе приглянулся Незерварут. В этот момент взгляды членов гильдии розы на Ли Чена изменились. Услышав слова пурпурной розы, Ли Чен был немного ошарашен. 10 миллионов в год? С такой маленькой суммой денег? Откуда у тебя такая уверенность? Ты можешь предложить только свою красоту? Может ли какая-нибудь другая красавица быть такой же красивой, как моя Лилиан, или более элегантной, чем Луна? Ли Чен только собирался ответить пурпурной розе, как раздался голос. Ха-ха-ха, пурпурная роза, ты действительно наивна. Как ты можешь нанять Незерварда с годовой зарплатой в 10 миллионов? Все были ошеломлены. Они посмотрели в сторону голоса. Говорившая была женщиной с очень хорошей фигурой. Она также носила маску, чтобы скрыть свою внешность. Позади нее стояла группа гоблинов-шахтеров. Было очевидно, что это те самые шахтеры, которых Ли Чен перечислил в торговом зале. Их было более 800. Всего Ли Чен перечислил более 4000 гоблинов-шахтеров. Другими словами, почти пятая часть гоблинов-шахтеров была куплена этой женщиной. Тхат Ярес Литлерайн. Ли Чен посмотрел на удостоверение личности этой женщины и слегка удивился. Благодаря своим воспоминаниям из прошлой жизни, он ясно понимал, что в будущем Тхат Ярес Литлерайн станет чрезвычайно известной в Альянсе Божественного Дракона. В отличие от больших гильдий в будущем, эта женщина-эксперт была не только сильной, но и любила сражаться в одиночку. Она никогда не вступала в гильдии, и причина, по которой этот игрок мог быть таким свободным и легким, заключалась в том, что у нее была уникальная способность зарабатывать деньги. Обычные люди играли в игры, чтобы заработать деньги, но в тот год Литлерайн была другой. Она была здесь только для того, чтобы тратить деньги, и деньги казались ей просто набором цифр. В своей прошлой жизни Литлерайн даже потратила миллиарды, чтобы купить жетон для создания банды. В итоге она поиграла всего несколько дней, после чего самораспустилась. Причина заключалась в том, что она не знала, как играть. Мало того, у этой богатой женщины было много способов потратить деньги. По воспоминаниям Ли Чена, пока в торговом зале были высокоуровневые войска, все они тут же покупались этой богатой женщиной. Это было просто бесчеловечно. Глава 37. Создание рейтингового списка. Никто не знал истинной личности такого богатого и своевольного игрока. В этот момент пурпурную розу публично упрекали. Очевидно, что она не желала с этим мириться. Она гневно воскликнула. Литлерайн, что ты имеешь в виду? Хе-хе, что я имею в виду? Я просто говорю правду. На вопрос пурпурной розы, Литлерайн просто легко рассмеялась, как будто ее совсем не волновала пурпурная роза. Незеварт, я предлагаю тебе 1 миллиард. Мне нужны только твои приоритетные поставки. Как насчет этого? Оно того стоит, верно? С гордостью сказала Литлерайн. Как только она закончила говорить, все присутствующие игроки были ошеломлены. 1 миллиард, это был нувариш, такая страшная цифра, как миллиард, была деньгами, которые обычные люди не смогли бы заработать за всю свою жизнь. Литлерайн использовала их только для того, чтобы купить первоочередные припасы, верно? Возможно, она уже перешла в категорию магнатов и стала магнатом уровня бога, верно? Когда пурпурная роза услышала это, она так разозлилась, что топнула ногой, но ничего не могла поделать. Хотя она и была главой одной из трех великих гильдий Альянса Божественного Дракона, у нее не было столько денег, чтобы тратить их впустую. Незерварт, я дам тебе должность заместителя главы гильдии, такого, у которого есть реальная власть, с тревогой сказала пурпурная роза. Все игроки из гильдии розы были шокированы. Одна из трех великих гильдий Альянса Бога Дракона, вице-лидер гильдии Роз был также вице-лидером гильдии с реальной властью. Это уже было вершиной его жизни. Однако Ли Чен, который холодно наблюдал за происходящим со стороны, ничуть не растерялся. 1 миллиард. Хотя в глазах обычных людей это может быть много, для него деньги зарабатывались слишком легко. Зарабатывать деньги было так же легко, как дышать. Он совсем не испытывал недостатка в деньгах. Что касается вице-гильдии, его это совершенно не волновало. Ли Чен покачал головой и сказал, «Извините, я пока не буду вступать ни в какую гильдию, а мои товары будут висеть только в торговом зале». Сейчас ему нужны были не деньги, а различные ресурсы. Только вывесив их в торговом зале, он мог торговаться и собирать нужные ему ресурсы у игроков. Литлерайн слегка нахмурилась, Но она быстро улыбнулась и сказала: «Хорошо, раз так, я не буду тебя заставлять. Но, брат Низерворот, я дам тебе эти 10 миллионов в качестве подарка за нашу первую встречу. Давай добавим друг друга в друзья. 10 миллионов за дружбу с Низерворотом». Окружающие игроки снова были потрясены. Брат, услышав, как Литлерайн назвала его братом, рот лично дернулся. Он не знал, смеяться ему или плакать. Однако он все равно отправил запрос на дружбу. Естественно, его не волновали 10 миллионов. Он просто считал, что подружиться с Литлерайн – это неплохо. Кто знает, может быть, в будущем ему понадобится ее помощь. Динь-дон, вы получили 10 миллионов золотых монет от Литлерайн Тхат. Динь-дон, вы успешно добавили Тхат Ярес Литлерайн в друзья. После успешного добавления его в друзья, Литлерайн ушла в удовлетворении. С другой стороны, члены гильдии Розы широко раскрыли рты, в которых могло бы поместиться яйцо. Она действительно дала ему 10 миллионов, чтобы купить место в его списке друзей. Как и ожидалось, мир богатых был не тем, что они могли понять. Пурпурная роза была такой же, ее лицо было черным, как дно кастрюли. Никогда прежде мужчина не отвергал ее так безжалостно, не говоря уже о том, что это произошло на глазах у всех основных членов гильдии. Как она могла смотреть ему в глаза? У Личина не было времени беспокоиться о ней. Он направился в сторону долины смерти. Увидев это, пурпурная роза в гневе топнула ногой и поспешила за ним. На поле оставалось еще много остроглазых игроков, которые следили за передвижениями Личина. Как только Личен вышел, они тут же последовали за ним. Это были умные люди, которые знали, кому достанется мясо, если они последуют за ним. Личен быстро проанализировал ситуацию в бою. Число игроков, получивших квест, который он выдал, уже превысило 100 тысяч. Общая численность всех войск превышала 100 миллионов. Более того, у квеста, который он выдал, был свой порог. Нужно было иметь более 1000 солдат. Таким образом, все собравшиеся здесь игроки были очень сильными на текущем этапе. Однако их армии все еще состояли из солдат первого уровня. Ли Чен мог легко отправить от 1000 до 2000 ледяных стриков, чтобы справиться с этой группой людей. Затем Ли Чен выпустил еще одно объявление по армейскому каналу. Те, кто получил задание, будут активно убивать монстров. После завершения задания первое место будет вознаграждено 30 миллионами базовых ресурсов, второе – 20 миллионами, третье – 10 миллионами и так далее. Бум! Увидев объявление лично, все обычные игроки были ошеломлены, гадая, не ослышались ли они. Первое место будет вознаграждено 30 миллионов ресурсов, второе место получит 20 миллионов, это было слишком преувеличено. Не говоря уже об отдельных игроках, даже сверхкрупные гильдии могли бы позавидовать. Более того, список призов простирался вплоть до 10-го места. Вероятность выиграть приз все еще была очень высока. В этот момент появились рейтинги убийств. Можно было ясно увидеть, сколько монстров убил каждый игрок. Первое место. Пиарл. Количество убийств. 3,555. Второе место. Пиерлес. Количество убийств. 1,950. Третье место. Батлисаулблади. Количество убийств. 1,598. Четвертое место. Литлебубблигум. Количество убийств. 1,208. Глава 38. Шокировать толпу. Многие игроки в таблице лидеров были взволнованы. Босс Низерворот крут. С 30 миллионов ресурсов тот, кто займет первое место, немедленно взлетит. Заряжай. Не ссорьтесь со мной из-за монстров. Гильдия Меркурий, быстро присоединяйтесь к группе. Не бегайте вокруг. Босс Низерворот, я люблю вас. Черт, даже у 10-го места более 800 убийств. Слишком поздно. Черт, игрок, занявший первое место, на самом деле Пиарл? Неужели она начала набирать очки? Перл, взглянув на игрока, занявшего первое место в таблице лидеров, Ли Чен слегка удивился. Это был высокоуровневый игрок Альянса Бога Дракона. За последние несколько лет она активно участвовала во всех основных онлайн-играх. Она всегда была неаффилированным игроком и не вступала ни в какие гильдии. Она была еще более загадочным существом. У Ли Чена сразу же возникло желание взять ее в вассалы. В конце концов, по мере развития территории появлялось все больше и больше обязанностей. Естественно, Ли Чену нужна была помощь. Как раз в тот момент, когда Ли Чен собирался принять вассала, раздалось системное уведомление. Динь-дон, вы открыли долину смерти. Как первый игрок, открывший эту область, вы получаете 1 очко репутации. Динь-дон, вы задействовали систему усиления в 10 тысяч раз. Получено 10 тысяч очков репутации. Чтобы найти долину смерти, нужно было пройти через туманный лес. Обычные игроки, естественно, не могли этого сделать. Ли Чен осмотрел долину смерти. Долина была в основном темной и мрачной. Земля давно выжжена до черноты, а воздух наполнен резким зловонием. Даже деревья были голыми. Когда дул порыв ветра, они тут же скрипели. Это было очень страшно. Тем временем по долине смерти бродили монстры. Даже самые низкоуровневые монстры были воинами-скелетами третьего уровня. На 10 уровне их навыки обладали свойством неразрушимости. Они могли снижать физический урон как минимум на 30%. Более того, находясь на выжженной земле долины смерти, эти воины-скелеты могли постоянно восстанавливать свои ХП. Если бы игроки столкнулись с этими воинами-скелетами на текущей стадии игры, это был бы кошмар. Даже если бы они едва смогли победить их, все равно существовали маги-скелеты 4 уровня и рыцари-скелеты 5 уровня. Часто появлялись даже генералы-скелетов 6 уровня. При нормальных обстоятельствах им пришлось бы ждать как минимум несколько недель, прежде чем они смогли бы исследовать долину смерти. Между тем, у церкви яда было несколько опорных пунктов в глубине долины смерти. В этот раз Ли Чен поставил перед собой такую цель. Некоторые игроки уже видели этих воинов-скелетов. Черт, монстр 3 уровня, такой сильный, а, есть еще 30% снижение урона и восстановление ХП. У меня только армия 2 уровня. Как нам с этим бороться? Низер, босс, почему бы нам сначала не отступить? Мы исследуем пустошь, когда станем достаточно сильными. Отступить? Что это за шутка? Когда Ли Чен услышал предложение игрока, он чуть не рассмеялся вслух. Эти монстры-скелеты, которых они считали сильными, для Ли Чена были даже не пушечным мясом. Они были просто мусором. Покачав головой, Ли Чен продолжил двигаться вперед. Когда скелеты заметили вторгшихся игроков, они бросились на них, не заботясь о своей жизни. На мгновение в поле зрения всех появились фигуры бегущих скелетов. Возможно, их были миллионы. Когда игроки увидели это, они просто онемели. Черт, бежим. Если мы не побежим сейчас, будет слишком поздно. Здесь так много скелетов. Бежим, бежим, бежим, бежим. Некоторые люди уже начали спасаться бегством. В конце концов, смерть была наказанием, и она не была легкой. Многие люди не хотели умирать так легко. Однако для Ли Чена эта небольшая сцена была пустяком. В его прошлой жизни размер армии демонов был в 10 тысяч раз более ужасающим, чем в этой. В тот момент, когда игроки спасались бегством, Ли Чен сделал свой ход. Вуш, вуш, вуш. Бесчисленные стрелы с кристаллами льда пронзили воздух, и множество воинов-скелетов в первых рядах быстро упали. Места, где они упали, были заморожены в лед, а скелеты, которые следовали за ними, были заморожены до такой степени, что рассыпались на части. Мало того, когда эти эльфийские стрелы попадали в скелетов, они также выпускали серию цепей молний. Это был эффект вердикта справедливости. При атаке на врага, атаки могли распространяться на ближайших 10 врагов. В дополнение к умению Ли Чена командное пламя оно могло вызвать дополнительный эффект взрыва. Это было похоже на сочетание огня и льда. Во время этого залпа воины-скелеты, стоявшие впереди, были мгновенно уничтожены. Эта АИ-способность была чрезвычайно ужасающей. Даже сам Ли Чен потерял дар речи. Динь-дон, ваши войска убили 10 тысяч воинов-скелетов 3 уровня. Получено 3 тысячи опыта и 100 очков вклада. Вы успешно вызвали увеличение в 10 тысяч раз. Получено 300 миллионов опыта и 1 миллион очков вклада. Получено 300 тысяч опыта. Динь-дон, ваши ледяные стрелки повысили свой уровень. Сейчас они на 21 уровне. Динь-дон, ваши ледяные стрелки повысили уровень. Сейчас они на 22 уровне. Дзинь-дзинь, ваши ледяные стрелки повысили уровень. В настоящее время их уровень 80. Уровень достиг максимума. Скелеты были похожи на солому. Их собирали как сумасшедшие и падали в большом количестве. Все убегающие игроки были ошеломлены этой сценой. Глава 39. Страшное испытание работой. Черт, так круто. Мне мерещится, эти эльфийки слишком сильны. Здесь так много скелетов, но они даже не могут на них напасть. На самом деле это армия Аи. А боже, когда же у меня будет такая? Иди наверх, умойся и помечтай. Неудивительно, что босс Низерворлд продал свою армию 4 уровня. Оказывается, У него такая мощная армия. Всего за 10 минут все скелеты были уничтожены. Динь, Дон, ваш уровень увеличился. Сейчас у вас 20 уровень. Пожалуйста, завершите одно классовое испытание, чтобы разблокировать новый уровень. Динь, Дон, ваш герой Святая Луна достигла предельного уровня. Пожалуйста, преодолейте его и разблокируйте новый уровень. После этой бойни уровни ледяных стрелков снова достигли максимума. Уровень Личина также достиг потолка. Ему нужно было пройти классовое испытание, которое также отличалось от испытания героя. Из этого можно было сделать вывод, что сложность повышения уровня была выше, чем в испытании героя. Однако Ли Чен был исключением. У него была 10 тысяч кратная система усиления, а количество очков опыта было максимальным. Луна была уже 40 уровня, и ей требовался второй прорыв. Для этого требовалось 100 камней усиления героя и один лунный камень. Если я правильно помню, лунный камень есть только у лунной богини, больше ни у кого. Ли Чен вспомнил и не смог удержаться от вздоха. Каждый раз, когда герою класса ССС нужно было прорваться через границу, это было крайне сложно. С Лилиан, вероятно, будет то же самое. Он покачал головой. Ли Чен снова открыл свое испытание класса. Классовое испытание 1. Описание. Запретный маг, самый древний и опасный класс. Вам нужно доказать миру свою силу. Содержание задания. Убить босса эпического класса или выше 0/10. Награда за квест. Разблокировать новый уровень. Жетон телепортации древних руин. При взгляде на содержание квеста веки лично дрогнули. Только на первом этапе испытания требовалось убить 10 боссов эпического класса. А что насчет второго этапа? Однако что это был за жетон телепортации древних руин? Вообще говоря, люди, связанные с древней эпохой, были чрезвычайно опасны, а вознаграждение за них было очень щедрым. Ли Чен с нетерпением ждал этого. Помимо огромного количества опыта, Ли Чен также получил огромное количество очков вклада. Убив 100 монстров в долине смерти, он получал в среднем 10 очков вклада. Только за одну эту волну Ли Чен получил более 3 миллиардов очков. Он не удержался и снова вздохнул. Конечно, война была самым быстрым способом разбогатеть. Священная война не была исключением. Изгнание зла означало, что священная церковь становилась все сильнее и сильнее. В этот момент Луна подошла к Ли Чену и сказала: «Лорд, я обнаружила 3 ресурсные точки». Неожиданно Ли Чен покачал головой и сказал: «Не думай об этом, это слишком далеко, и у нас нет времени на поиски». Ресурсные точки находились слишком далеко от территории, и добыча не восполнила бы потери. Из тумана появилась Лилиан, которую Ли Чен послал разведать обстановку. «Лорд, мы обнаружили впереди крепость, там довольно много людей». Услышав это, Ли Чен кивнул и сказал: «Мы готовы, вперед». Ли Чен продолжил движение вперед. На этот раз он позволил небесным рыцарям расчистить путь. В конце концов, эти рыцари еще не достигли своего максимального уровня. Сейчас было самое подходящее время, чтобы получить большое количество опыта. Под командованием Лилиан эти небесные рыцари безжалостно расправились с монстрами-скелетами в долине смерти. Копья в их руках легко пронзали одного скелета за другим. Увидев это, все игроки были ошеломлены. Что я только что видел? Летающую армию? Это действительно летающая армия. Они все летают. Черт, или это мгновенное убийство? Что это за армия? Мы все играем в одну игру, но почему такая большая разница? Игроки завидовали и ревновали, но все равно следовали за личным, потому что набрали много хороших вещей. Просто грабят трупы. Они могли получить много снаряжения. Лично, естественно, не волновал дроп этих мусорных монстров. Если бы он грабил трупы один за другим, то только зря потратил бы время, которое можно было бы потратить на расправу над монстрами. Однако если лично это не волновало, то и другие обычные игроки могли быть довольны. Они последовали за личным. Когда время защиты системы закончилось, им не терпелось разграбить выпавшие снаряжения. Здесь были не только золотые монеты, но и снаряжение. Где еще они могли найти такую хорошую вещь? На другой стороне, где находилась гильдия Розы, несколько прекрасных членов осторожно сказали Пурпурной Розе: «Лидер гильдии, почему бы нам не отправиться в Туманный лес? Незерварт в одиночку убил всех монстров в Долине Смерти. Мы даже не сможем получить ни одного усиления. Даже если бы мы были одни, мы бы не смогли их победить». То, что говорили эти люди, было не лишено оснований. Чем смотреть, как Ли Чен расправляется со скелетами, лучше вернуться в Туманный лес и заработать несколько очков вклада. Услышав слова подчиненных, Выражение лица пурпурной розы стало еще более неприглядным. Нежное лицо под маской уже было наполнено гневом. «Хватит болтать!» Пурпурная роза фыркнула и упрямо сказала. «Неизвестно, будет ли это пустой тратой времени или нет». Глава 40. Легендарный босс, Уолтер. Ее глаза сверкали, когда она анализировала. «Долина смерти такая большая, здесь должен быть босс. Несмотря на то, что Низерворлд силен, сможет ли он сокрушить босса? Когда придет время, он обязательно попросит нас о помощи. ХМПФ, когда придет время, посмотрим, присоединится ли он к гильдии Розы». Услышав анализ пурпурной розы, глаза членов гильдии загорелись, и они сказали: «Да, если это так, то, возможно, босс тоже станет нашим. Старшая сестра просто супер. Старшая сестра самая умная». Пурпурная роза самодовольно фыркнула, и уголки ее рта слегка изогнулись. Согласие членов гильдии все больше и больше убеждало ее в правильности своей догадки. Должно быть что-то, с чем Ли Чен не смог справиться в долине смерти. Это должен быть босс или специальная ловушка. Иначе зачем бы Ли Чену было давать квесты тратить столько ресурсов? В это время войска Ли Чена плавно продвигались вперед. Через некоторое время они нашли крепость, о которой упоминала Лилиан. Это был алтарь, однако он отличался от того алтаря, который Ли Чен видел в подземном мире. Он был гораздо выше и больше. В конце концов, на поверхности не существовало ограничений по высоте зданий. У алтаря перед ними не было крыши. Он был построен под открытым небом, окруженный бесчисленными каменными столбами, уходящими в небо. Середина алтаря была очень широкой. Как только Ли Чен оказался перед ним, из алтаря выбежали бесчисленные фигуры в темно-зеленых одеждах. Все они были верующими церкви Яда. Некоторые из них были воинами 5 уровня, а некоторые – 20. Они были на том же уровне, что и те, кого Ли Чен встретил в подземном мире. Ли Чен не стал терять времени и немедленно приказал своим подчиненным атаковать. Вуш, вуш, вуш. Стрелы, мерцающие кристаллами льда, пронзили воздух. В то же время небесные рыцари превратились в полосу зеленых послеобразов и в мгновение ока ворвались в алтарь, начав резню. В ушах Ли Чена постоянно звенел звук уведомления об убийстве. На его счет было записано большое количество очков опыта. Ли Чену было лень его проверять. Вместо этого он повел своих солдат вглубь алтаря. Масштабы внутреннего помещения были намного больше, и число верующих церкви Яда также было намного больше. Ли Чен присмотрелся и увидел, что последователей было не меньше миллиона. Самыми слабыми среди них были войска 5 уровня. Также было много высокоуровневых войск 7, 8 и 9 уровней. С таким размахом сил, сколько бы обычных игроков ни пришло, они определенно не смогли бы их победить. Более того, в центре алтаря стояла высокая фигура, гневно поднявшая посох в руке. Увидев это, Ли Чен произнес разведывательное заклинание. «Виномансер, Уолтер легендарный». Описание. Менеджер среднего уровня в церкви Яда. Его сила возросла после того, как он выпил зелье Яда. Ранг. Легендарный. Уровень. 20. ХП. 100,1. Дробь 100,1000. Физическая, магическая атака. 30,1. Защита. 7,1. Навыки. Ядовитая рука. Высокоуровневое сопротивление яду. Высокоуровневое заражение ядом. Ядовитая кожа. Смертельный яд. Игроки, видевшие босса, одновременно увидели его атрибуты на общем экране. О боже, это легендарный босс. Правда? 100,000 хп, у моей армии всего 10 очков атаки. Сколько мне нужно времени, чтобы победить его? Боже мой, как человек может сражаться с ним? Низерворлд, босс, бегите. Что-то не так, хотя босс Низерворлд уже убивал легендарного босса, этот босс явно слишком силен. Лучше бежать. Члены гильдии Розы тоже были ошеломлены. Как высококлассные игроки Альянса Божественного Дракона, они впервые увидели легендарного босса. Все они были немного шокированы. Однако эти люди были шокированы. Неужели Ли Чен был таким же? Когда он увидел босса с такими характеристиками, он был немного разочарован. Чем это отличалось от тех боссов, с которыми он сталкивался в подземном мире? Атрибуты были настолько мусорными, насколько это вообще возможно. В те времена, чтобы прикончить его, ему требовалось всего лишь 2,1 ледяных стрелков, не говоря уже о нынешнем. Для него босс такого уровня был тем, кого можно было убить в одно мгновение. Как раз когда он командовал своими войсками, чтобы атаковать босса, среди игроков внезапно поднялась суматоха. «Черт, кто меня толкает?» «Да, кто?» Черт, так много людей. А, разве это не гильдия гордость? Есть еще мафия, буйство ауры меча. Так много больших гильдий, я давно заметил этих людей. Они все время следовали за нами. Почему они следуют за нами? Может быть, они пытаются похитить босса? Похитить босса? Ты слишком много думаешь. Этот босс выглядит так, будто с ним невозможно сражаться. Я думаю, они здесь, чтобы перекрыть Незерварду путь к отступлению. А, он посмотрел на собравшихся членов различных крупных гильдий. Ли Чен был слегка ошеломлен. Он с интересом обернулся и посмотрел, как они собираются понемногу. На самом деле он уже давно заметил эту группу игроков, идущих позади них. Просто они его совершенно не волновали. С его нынешней силой, даже если собрать всех игроков мира вместе, они не смогли бы его победить. Однако, увидев действия этих людей, Ли Чен заинтересовался. Он не знал, что эти люди пытаются сделать. Ли Чен махнул рукой, жестом показывая Лилиан и Луне, чтобы они не торопились убивать босса. Он также находился достаточно далеко, чтобы его еще не успели атаковать. Менее чем через несколько минут игроки наконец-то построились в шеренгу. В первом ряду стояли несколько человеческих солдат со щитами. Все они были солдатами второго уровня. Среди них было даже несколько гоблинов-шахтеров, купленных у Ли Чена. Позади них стояли лучники второго уровня. Они были довольно крупными. Ли Чен бросил быстрый взгляд и понял, что их собралось несколько десятков миллионов. Впереди всех вышел человек. Над его головой красовалась надпись «Бесподобный гордец». Бесподобный гордец высокомерно посмотрел на Ли Чена и сказал: «Незерварт, мы будем держать за тебя линию. Ты можешь идти и убивать босса без опасений. Мы поможем тебе убрать монстров позади нас. Не волнуйся, мы не устроим засаду». Глядя на гордое лицо бесподобного гордеца, Ли Чен потерял дар речи. Что он имел в виду, говоря о засаде? Даже если бы их разношерстная команда пошла на все, это не сильно повлияло бы на него. Ли Чен очень хотел сказать, что они здесь, чтобы рассказать ему анекдот. Глава 41. Перед лицом абсолютной силы интриги, не более чем шутка. В отличие от Ли Чена, остальные игроки были ошеломлены, услышав слова бесподобного гордеца. Почему это не то, чего они и ожидали? Однако вскоре они обнаружили проблему. Различные крупные союзы гильдий собрали десятки миллионов солдат. Неужели они действительно пришли поддержать Ли Чена? Кому он говорил глупости? Кто-то сразу же сказал: эта группа членов союза такая зловещая. Они хотят, чтобы Незерварт и босс сражались. Обе стороны понесут потери, после чего они воспользуются нами.